Арабша после этой победы поспешил к Нижнему Новгороду. При его приближении князь Дмитрий Константинович, лишившись своего войска, не думал более о сопротивлении и ускакал в Суздаль, а часть граждан бросилась на суда и спаслась Волгой в Городец. Татары ворвались в беззащитный Нижний Новгород, захватили оставшихся людей, разграбили город, церкви, монастыри, и, зажегшие их, ушли с огромным полоном и всякого рода добычей. К примеру татар последовала и мордва. Она собралась, внезапно ударила на область Нижегородскую и разграбила то, что осталось от погрома арабши. Когда Дмитрий Константинович успел восстановить некоторый порядок в своем княжении и собрал новую рать, то первым делом русских князей была месть коварной мордве. Суздальская рать под начальством Бориса Константиновича Городецкого и Семена, одного из сыновей Дмитрия Константиновича, соединилась с московским воеводой Федором Андреевичем Свиблом и следующей зимой жестоко повоевала мордовские волости, причем ограбила и пожгла их села и зимницы, увела в плен большое количество женщин и детей. Многие мордвины, приведенные живыми в Нижний, были подвергнуты разным казням. Между прочим, их волочили по льду на Волге и травили псами. Утонувший в пьяни княжич Иван был вынут из воды и погребен в Нижегородском Спасском соборе еще в августе, то есть вскоре по уходу арабши. Мамай спешил воспользоваться ударом, нанесенным главному союзнику московского князя, и готовил такой же удар как ему самому, так и другому его союзнику Олегу Рязанскому. Уже арабши после похода в Суздальскую землю той же осенью изгоном, набегом ходил на Рязанскую землю и часть ее попленил и пограбил. Захваченный врасплох, Олег Иванович попался было в плен, но вырвался и убежал, весь израненный татарскими стрелами. Летом следующего, 1378 года, Мамай отправил на Рязань и Москву большое войско под начальством Мурзы Бегича. Дмитрий Иванович понял грозившую опасность и на этот раз не опоздал своей помощью. Он лично приспел со своей ратью на южную сторону Оки и встретил татар на берегах ее правого притока Вожи, в верстах в 15 от Переяславля-Рязанского. Несколько дней оба войска стояли друг против друга на разных берегах. 11 августа татары первые перешли речку и вступили в бой. Но Дмитрий уже изготовил свою рать. Одним ее крылом начальствовал Даниил Пронский, другим — московский окольничий Тимофей Вильяминов. Сам великий князь ударил на врагов с главным полком. Татары недолго выдерживали бой и побежали обратно за Вожу, при этом много их было побито и перетонуло в реке. В числе павших находился сам Бегич и некоторые знатнейшие мурзы, как то Хазибей, Каверга, Карлук, Кострок. Наступившая ночь помешала преследованию со стороны русских. На следующее утро был густой туман. Только когда он рассеялся, Дмитрий перешел через реку и погнался за татарами. Нагнать их было уже невозможно, но зато Русь собрала большую добычу, потому что враги в поспешном бегстве побросали свои шатры и телеги, наполненные разным добром. Памятником Воженской битвы служат высокие курганы, под которыми погребены павшие воины. Доселе Дмитрий сохранял еще данические отношения к Орде, хотя платил дани гораздо уменьшенные в сравнении со своими предшественниками. На Воже была одержана первая большая победа Руси над своими поработителями. Это уже было открытое и решительное восстание великого московского князя против Золотой Орды. Можно представить себе ярость Мамая и златоордынских мурз, когда беглецы принесли им весть о своем поражении. Прежде всего он спешил выместить свою досаду на Рязанской области. Собрав остатки разбитой рати, он бросился на Рязань. Не ожидая такого скорого возвращения татар после их поражения, Олег Рязанский оказался не готовым к обороне и ударился на левую лесную сторону Оки. Татары подожгли его стольный Переяславль и некоторые другие города, разорили множество сел и увели большое количество пленников. Это внезапное нападение должно было послужить предвестием более страшной бури, то есть опустошения самого московского княжения. Но, испытав его могущество, Мамай решил приготовить прежде большие силы, чтобы напомнить Руси Батыева нашествие. Приготовления его совершались тем успешнее, что Мамаю удалось восстановить единовластие в Золотой Орде. Он велел убить молодого хана Магомеда и самому себе присвоил ханский титул, хотя и не принадлежал к царскому роду джучидов. Во время описанных событий в Орде проживал помянутый выше московский крамольник, сын Тысяцкого Иван Васильевич Велиминов. На Воже после поражения татар русские захватили в их стане одного попа с мешком каких-то трав и зелий. В нем заподозрили лазутчика или злоумышленника, подосланного Вильяминовым. Подвергли его пытке, а потом сослали на озеро Лачи. «Где же бе Данила Заточенник?» — прибавляет летопись. А в следующем 1379 году сам Иван Вильяминов, отважившийся явиться на Руси, с помощью какой-то хитрости был схвачен в Серпухове и привезен в Москву. Семья Вильяминовых была тогда еще в силе. Тимофей Васильевич, дядя Ивана, состоял окольничьим и большим боярином, а Николай Васильевич, брат Ивана, находился в свойстве с великим князем, имея женой его своячницу. Однако не помогли Ивану неизвестная боярская вольность, незнатная родня. Дмитрий изрек над ним смертный приговор. Утром, 20 августа, за стенами столицы, на Кучкове поле, в присутствии многочисленной толпы, Вильяминову мечом отрубили голову. Эта публичная казнь знатного боярина, судя по словам летописи, у многих вызывала слезы и вообще произвела на народ сильное впечатление. Очевидно, молодой Дмитрий Московский, мужественно справляясь с внешними врагами, и дома у себя держал власть твердой рукой. Сообщник Ивана Вильяминова, сурожанин Никомат, спустя несколько лет также был казнен в Москве. Не успел великий князь Дмитрий Иванович со своими боярами и дружиной отдохнуть от недавних походов против татар и Литвы, как летом 1380 года в Москву пришла грозная весть. Мамай поднялся со всей своей ордой и идет на Русь. Недовольствуясь тем, что собрал всю свою силу татарскую и половецкую, старый хан нанял еще в свою службу отряды бесермен за каспийских мусульман, алан, черкес и крымских фрягов, генуэзцев. Мало того, он заключил союз с недругом Москвы, великим литовским князем Егеллом Ольгердовичем, который обещал соединиться с ним, чтобы вместе разгромить московскую землю. Вести добавляли, что Мамай исполнился великой ярости против русских князей за поражение татарского войска на реке Воже, что он хочет их совершенно истребить, а вместо них посадить на Руси своих баскаков. Грозит даже искоренить саму православную веру и взамен ее ввести свою бусурманскую, то есть мусульманскую. В подтверждение этих вестей прискакал гонец от великого князя Рязанского Олега Ивановича. Этот последний, бывший перед тем временем в единении и приязни с московским князем, извещал, что Мамай уже перешел на правую сторону Дона и прикочевал к устью реки Воронежа или к пределам Рязанской земли. Опечалился Дмитрий Иванович при виде такой черной тучи, надвигавшейся на Русь, и прежде всего, по обычаю благочестивых русских князей, прибег к молитве и покаянию. А затем, ободрясь духом и не теряя времени, послал гонцов во все концы своей земли с повелением, чтобы наместники его и воеводы спешили с ратными людьми в Москву. Разослал также грамоты к подручным себе и соседним князьям русским, убедительно просил их как можно скорее идти к нему на помощь со своими дружинами. Прежде же всего послал за своим двоюродным братом и другом Владимиром Андреевичем Серпуховским. Последний не замедлил явиться на этот призыв. Вскоре со всех сторон стали собираться в Москву ратные люди. Начали прибывать и подручные князья.